Глава 19. 20 секундами ранее. «Сэр», — сказал лейтенант, командор бдительного, — «этот сын Вацао де Люман развернулся и летит прямо на нас». «Вижу, старпом», — ответила капитан Ливайн. «И незачем сквернословить. Я не потерплю, чтобы на моем корабле нецензурно выражались». «Да, сэр. Прошу прощения, сэр». «Сэр, что нам делать?» — спросил офицер целеуказания. Времени на раздумье не оставалось. Ливайн прекрасно понимала, что пытается сделать Джет Рейс. Это было полное безумие. Это был дьявольски смелый поступок. Пилот Транквилити явно был более смелым и хитроумным, чем могло показаться. «Изменить курс ракеты, сэр?» — предложил офицер целеуказания. «Нет», — ответила Ливайн. «Взорвите ее раньше срока». Офицер знал, что возражать командору нельзя, и поэтому ввел на консоли команду. Ракета взорвалась в десятки метров позади светлячка, приблизительно на том же расстоянии от него, на каком светлячок находился от бдительного. Взрывная волна бросила светлячок вперед. Он врезался брюхом в бдительный и отскочил. Звук от столкновения пронесся по кораблю Альянса, словно погребальный колокольный звон, предвещающий конец света. Все, кто был на борту корвета, полетели кто куда. Когда Ливайн встала на ноги, она сразу потребовала доложить о состоянии корабля. На борту бдительного выли сирены. На каждом экране, который она видела, мигали тревожные сообщения. «Корпус не пробит, сэр». «Первому и второму ускорителю здорово досталось, сэр. Оба вышли из строя». «Сэр, из машинного отделения сообщают об утечке топлива». Космос за иллюминаторами вращался. После столкновения бдительный начал двигаться по спирали. «Мы можем остановить вращение?» — просила Ливайн. «Боюсь, что нет, сэр. Управление временно недоступно. Система перезагружается». «Как только перезагрузится, выпрямите нас». «Так точно, сэр». Ливайн понимала, что взрывать ракету в непосредственной близости от бдительного рискованно. Она надеялась повредить другой корабль, но ей не повезло, и светлячок нанес урон ее кораблю, хотя и временный. Однако он сам, несомненно, за это заплатил. Транквилити не мог выйти из столкновения неповрежденным, ведь он был меньше корвета и не обладал прочной броней. Бдительный попал в скверную ситуацию, но Ливайн утешала себя мыслью о том, что экипажу Транквилити сейчас еще хуже. Гораздо хуже.